Дедушка русского флота. Говорят, что в Москве в каком-то водном пространстве находился русский флот. Это где же? И еще хотелось бы узнать, кто был тот дед, которого называют дедушкой русского флота? Он был хозяином кораблей или командующим? Водное пространство – это всего лишь пруды в Измайлове, где построил свой загородный дворец царь Алексей Михайлович. А дедушкой русского флота называют маленький ботик, на котором младший сын царя, будущий Петр Великий, совершил на Измайловских прудах свое первое плавание.